Глава 12. «Здравствуйте!» — ретируется Соня. «Аника в гости позвала!» Неестественным для себя голосом отвечает она. Муж бросает взгляд на Киру, а та пожимает плечами. «Что такое?» — удивляюсь я. «Мне уже нельзя лучшую подругу в гости позвать?» Я искренне не понимаю, что сейчас происходит. «Нет, ничего!» Вэлин махом отступает. «Развлекайтесь, если что-то нужно, скажите, охрана все привезет, а я тогда на работу». «Как прикажете, босс», — усмехаюсь я, провожая его взглядом. Соня неловко переминается с ноги на ногу, а Вэлин еще раз смотрит на нее и вылетает из дома как ошпаренный. Пристраннейшее поведение. Вечером обязательно надо поговорить об этом. «Ну что, подруга?» — наконец нарушает молчание Соня. «Как ты тут?» «Лучше не бывает», — отвечаю, стараясь не выдать своего раздражения. «А ты как?» Встряхиваю головой и указываю в сторону гостиной. Поведение Вэлина — не повод нарушать мои планы. Я хотела поболтать с подругой и показать ей свою новую жизнь. Хоть и не всю. «Даже так?» — пожимает плечами Соня. «Университет, общага. Хотя, знаешь, я тут подумала, может, тебе стоит почаще выбираться. Давай махнем куда-нибудь в центр. Съедим по мороженому, как раньше». На лице подруги появляется улыбка, от которой мне мгновенно становится легче. «И как ты себе это представляешь?» — хмыкаю я. «С Кирой на хвосте?» — киваю в сторону проема, откуда охранница так и не отошла. Видимо, она планирует куда пристальнее следить за мной. «Ну...» — Соня запинается. «Вэлин заботится о тебе. Беременность, все такое. Его тоже можно понять». «Да-да», — перебиваю я. «И поэтому я теперь пленница в собственном доме». Плюхаюсь на диван и надуваю губы. Странно это все. Я вроде и с подругой говорю, но рассказать ей всю правду, как раньше, не получается. Мы устраиваемся в гостиной. Соня рассказывает о своих делах и успехах в учебе, а я делюсь с ней только человеческой стороной жизни с Вэлином. Про оборотней, шаманство и гару молчу, как рыба. «Знаешь», — говорит Соня, когда мы пьем чай, «я всегда знала, что ты особенная, но чтобы настолько...» «Что ты имеешь в виду?» — настороженно спрашиваю я. Вроде я ничего такого не сказала. Начинаю нервничать, но подруга тепло улыбается. «Да так», — отмахивается она. «Просто кто бы мог подумать, что ты такая тихоня, так быстро выскочишь замуж, еще и за волка. О нем же легенды в универе ходят, а ты не побоялась. Ты всегда была другой, непокорной, что ли?» Подруга рассуждает, а я висну. Есть что-то в ее словах. «Это ты про то, что я делаю все не так, как просят?» — усмехаюсь я. «Ну да», — улыбается Соня. «Но знаешь что? Это твоя сила. Мне кажется, теперь ты сможешь добиться того, ради чего была рождена». Мое лицо вытягивается. «Это с каких пор ты стала такой серьезной? Как минимум, мне непривычно видеть Соню такой. Чаще она бывает просто избалованной, но очень доброй девчонкой, которая смешит меня. Может, что-то случилось?» «Да так», — отмахивается она. «Ты можешь все мне рассказать». Кладу руку на руку подруге. «Я знаю, просто сейчас болеет очень важный для меня человек. Вот я и переживаю, подумывая уехать к нему, чтобы ухаживать». «А как же учеба?» «Иногда, к сожалению, приходится делать сложный выбор. Подруга становится угрюмой, а я теряюсь. Я уже пережила горечь утраты много лет назад. Выжила и смирилась. Но как помочь Соне, я не знаю». «Ты же знаешь, что я всегда рядом, если нужна», — слегка улыбаюсь. Заканчиваем общение на грустной ноте. Провожаю подругу до такси. Кира же ждет у входа и не спускает с меня глаз. «Береги себя», — шепчет Соня, обнимая меня. «И если что-то понадобится, ты знаешь, где меня найти?» «Обязательно», — киваю я. Возвращаюсь в дом. Кира докладывает о том, что все спокойно. «Спасибо», — говорю я и направляюсь в кабинет. Решаю потренироваться. Вдруг у меня выйдет вновь ощутить присутствие Гару или разобраться с тем, как я скрываю малыша. Я не хочу быть обузой, поэтому должна научиться использовать свои силы, чего бы это ни стоило. Закрываю глаза, сосредотачиваясь. «Давай», — шепчу себе, — «ты можешь». Воздух вокруг меня начинает потрескивать, пальцы покалывает. «Да!» — восклицаю, когда между ладоней проскальзывает первая искра. Внезапно чувствую что-то странное. Словно фоном шипит телевизор. Но я не видела ни одного в нашей квартире. «Что это?» Шепчу, ощущая, как по коже бегут мурашки. Воздух становится плотнее. Я чувствую присутствие. Еще ни разу я не ощущала ничего подобного. «Кто здесь?» Спрашиваю, оборачиваясь. Тишина, только треск электричества в воздухе. «Госпожа!» — раздается голос Киры из коридора. «У вас все в порядке?» Вздрагиваю, но быстро беру себя в руки. «Да!» — отвечаю, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Все хорошо, просто тренируюсь!» «Будьте осторожны!» — предупреждает Кира. «Магический фон нестабилен. Я чувствую, что в воздухе витает электричество». «Спасибо за предупреждение!» — киваю я. «Этого я и пытаюсь добиться», — усмехаясь. За дверью повисает тишина. «Похоже, Вейлин ничего обо мне не рассказал. Ладно, позже сделаю это сама». «Можно спросить, зачем?» — не унимается охранница. «Затем». Открываю дверь и вижу, как девушка скукожилась, пытаясь прислушиваться к тому, что я здесь делаю. «Это мои способности, и я должна их развивать. Я не такая, как ты, и не могу просто превратиться», — пространно рассуждаю. «Не могу отрастить клыки и разорвать врага». Провожу языком по губам, будто это поможет мне обернуться в волка. Нет, я лишь убеждаюсь, что я обычный человек и никаким зверем быть не могу. «Я все равно не понимаю. Мы ведь рядом?» «Прости, но я привыкла полагаться в этом мире только на себя». «Не волнуйся, здесь», — указываю на решетки на окнах, «никто не причинит мне вреда. Я еще потренируюсь, извини». Захлопываю дверь перед носом Киры. Но сомневаюсь, что она хоть шаг сделает отсюда. Мне кажется, я могу слышать ее дыхание за дверью. Меня поражает ее преданность, но в то же время и раздражает назойливость. Я просто обязана стать сильнее, ибо просто не готова ходить с живым хвостом в виде Киры. Или даже двумя. Где-то в доме гуляет еще и ее брат, Дмитрий. После недолгих тренировок записываю свои ощущения в дневник. Сегодня впервые почувствовала усиление магического фона. Так сказала Кира. Буду считать, что именно его я и почувствовала. Смогла создать небольшой разряд. Кажется, я начинаю контролировать свои способности. Но что-то не так. Кто-то наблюдает за мной. Или это просто нервы? Закрываю дневник и смотрю в окно. Вижу темную фигуру, исчезающую за деревьями, и отмахиваюсь. У меня паранойя. Но, пожалуй, я должна сказать об этом охране. Пусть проверят. Смотрю на часы и понимаю, что время уже не просто много, а за полночь. «И где, позвольте спросить, мой муж?» Выхожу из кабинета и окликаю Киру, но в ответ ничего не слышу. «Ау! Где все?» Сердце начинает колотиться, а фигура за окном уже не кажется мне чем-то обычным. «А что, если нас нашли? Что, если...» «Мамочки!» — шепчу я, а входная дверь в этот момент тихо открывается. И на пороге стоит огромная темная фигура.